возвращению Эллен я спал. Она развязала меня, подняла и подтащила к такси. Именно тогда, униженный своей невменяемостью, я почувствовал, что мне нравится Эллен такая, какая она есть, а не та, мой ангел. В такси она расспрашивала меня о Гвен, вырабатывала новую линию поведения в новой жизни, заинтригованной женщиной далеко необычного поведения. Алгонкин держал номер наготове, но для Эллен они почему-то никак не могли найти комнату. Я попросил поставить раскладушку в гостиной. Раскладушку они поставили, но постельное белье так и осталось лежать стопкой. Решили, что Эллен — моя подружка. В кабинете на стене висела таблица расценок. Номер, в котором я поселился, стоил $35 в день. Слава богу, я не отказался от статьи о Рохасе. Если бы не журнал и не его финансы, то через неделю деньги закончились бы. Только работающие на фирму могут позволить себе комфорт. Как только я отблагодарил мальчишку коридорного, сунув ему на чай, затрезвонил телефон. «Нью-Йорк — это темп!» — звонил фотограф по имени Манни Штерн. «Он в баре», — сообщил он. «Видел меня на пути к приемной стойке отеля. Можно ему подняться?» «Нет», — ответил я. Он сказал, что моя статья о колье — предмет обсуждения всего Нью-Йорка. Я сказал «нет», подниматься ко мне не нужно. Он сказал, что даден мне в помощь по статье о Рохасе, и это, с его точки зрения, замечательно. Я сказал, что буду работать вместе, но подниматься не нужно. «Фактически», — продолжил он работает над Рохасом уже 2 недели, и у него есть уже несколько сенсационных снимков. Я сказал, что буду очень рад предстоящей возможности взглянуть на них, но не сегодня. На этой фразе он оборвал меня и стал настаивать на том, чтобы принести бутылочку того, чего я пожелаю, и чтобы мы пропустили по бокалу под завязочку. Я сказал, что предпочитаю Canadian Club, но сегодня ничего не надо, нет, нет и нет. Он сказал: «Разыщу». «А у тебя есть еще и девочка?» «Да», — подтвердил я, — «моя дочь. И я не хочу, чтобы она увидела человеческое непотребство в славном городе Нью-Йорке». Он рассмеялся и сказал, что на него это не действует. Он не знает, что значит непотребство. Но если оно значит дерьмо, то его стоило бы назвать еще непотребнее. И бросил трубку. Вообще-то я хотел поехать к отцу, но время приближалось к вечеру, и я был в неадекватном состоянии. Поэтому позвонил Майклу, брату. В его голосе звучало удивление. «Я и вправду в Нью-Йорке». «Знаю, как ты загружен», — почтительно протянул он. «Ценю твою оперативность». Этими словами он сразу же воздвиг между нами стену. «С чего ты решил, что я не приеду навестить отца?» Он не нашелся, что ответить. «Зато я знал, откуда дует ветер. От его жены Глории. Глория и я — семейные недруги. Мы так настроены друг против друга, что даже разговаривая, не делаем попыток скрыть враждебность. Но сам Майкл — воплощение кротости. Или обыкновенный трус, не осмеливающийся признать конфликт и всегда держащий себя так, будто все люди — братья. Есть еще одна вероятность объяснения. Майкл может думать, что если он терпелив с женой, то, глядя на него, и другие станут терпеть ее несносный характер. Подозревая, что Глория висит на параллельном телефоне, я осведомился. «Глория, ты нас слушаешь?» «Хелло, Эдди», — ответила она низким контральто. «Я сказал, что невыносимо устал и приду к ним завтра». «Приходи около полудня», — сказала Глория. «Так будет удобнее». «Приходи, когда захочешь», — вставил Майкл. «В полдень лучше, Майкл», — поправила Глория мужа. «Как ты себя чувствуешь, Глория?» — спросил я. «О, прекрасно», — ответил Майкл. «Знаю, знаю», — сказал я. «Как здоровье?» «А при чем тут здоровье?» — обиделась Глория. «Просто спрашиваю о здоровье», — сказал я. «Здоровье в порядке», — отрезала она. «Увидимся завтра около полудня». Я уже настроился съехидничать, но тут в мою дверь громко забарабанили, и Майкл, услыхав стук, извинился за долгие разговоры и повесил трубку. Глория повесила трубку только после того, как повесил ее я. Я открыл дверь. Внутрь вплыла бутылка Canadian Club с остатком в 1/5 содержимого. За ней Манни Штерн собственной персоной. «Я принес Canadian Club. Спасибо и до свидания». «Слишком много слов для приветствия», — осклабился он. «Давай-ка пропустим по одной». «Хорошо, но только по одной». «Какой вопрос? Один паршивый глоток». «Закажи льда», — велел я ему. «Это моя дочь Эллен. Я ухожу в ванную». Закрывая дверь в ванную, я заметил, что Манни уже приклеился к телефонной трубке и говорит с обслугой. Манни — типичный современный молодой человек, рожденный с телефонной трубкой в руке. То, что для нас является механическими приспособлениями, для него составляет части тела. Где-то в одежде у него спрятан магнитофон, который он может включить, а вы об этом и не узнаете, и ни за что не догадаетесь, когда он вас записывает. Кроме официальных Лейки и Никона, свисающих с шеи, у него есть Minox, фотоаппарат, умещающийся в ладони. Последним он снимает те моменты, которые вы не хотите видеть заснятыми. Он врывается к вам, как вихрь, всегда со скандальными пленками и сенсационными фотографиями, которые он неведомо как записал и снял. Этот тип совершил все запретное, и его объективы, пленки, пальцы засняли, записали, общупали буквально все. Он вор. Он крадет не деньги или драгоценности, а письма, записки, мелкие улики супружеской неверности и тому подобное. Он вездесущ. Более приспосабливающегося человека, чем он, я не встречал. Его имя говорит само за себя. В Нью-Йорке он известен как Манни Штерн. Это его настоящее имя. Но в послевоенной эпохе оно стало серьезной помехой. Поэтому там он перекрасился в блондина, расплющил нос и для Европы сменил имя на Манфред фон Штерн. Сработало. Он обнаружил, что сразу же стал желанным гостем, что он может профессионально работать и в Германии, и в России, и в других местах, где появление евреев не слишком приветствуется. Приставка «фон» позволила ему удвоить свой вес –